с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглая, и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу. В банях текли соленые и серные воды. Примечание. Вращался, по-видимому, лишь потолок горницы, сделанный в форме звездного купола. И когда такой дворец был закончен и освещен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человечески. Кроме того, начал он строить купальню от Мизена до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвести все байские горячие источники. Примечание. От Мизена до Авернского озера, то есть на расстоянии около 7 километров, байи находились на половине этого расстояния. Начал и канал от Аверна до самой Ости, чтобы можно было туда ездить на судах, но не по морю. Длиной он должен был быть в 160 миль, а шириной такой, чтобы могли разойтись две квинтквереми. Примечание. Следы начатого канала были видны еще при Таците. Квинтквереми — крупные суда с пятью рядами весел. Для производства этих работ он приказал всех ссыльных отовсюду свести в Италию, и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам. На эти безумные расходы толкала его не только уверенность в богатстве империи, но и безумная надежда отыскать под землей несметные клады. Один римский всадник уверял его клятвенно, будто в Африке, в огромных пещерах, погребены сокровища древней казны, которую увезла с собой в бегстве из Тира царица Дидона, и добыть их можно почти без труда. Примечание. Всадник Цезелий Басс из Карфагена, помешанный человек, покончивший самоубийством, когда поиски оказались тщетными. Когда же эта надежда его обманула, и он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалования, а ветеранам оттягивать награды, тогда он обратился к прямым наветам и вымогательствам. Прежде всего, постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников, без видимой причины носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не половину, а 5/6 имущества. Далее, чтобы по завещаниям, обнаруживающим неблагодарность к императору, все имущество отходило в казну, а стряпчие, написавшие или составившие эти завещания, наказывались. Далее, чтобы закону об оскорблении величества подлежали любые слова и поступки, на которые только найдется обвинитель. Примечание. Без видимой причины, то есть вольноотпущенники, принадлежность которых к данной фамилии Юлиев, Октавиев, Клавдиев, Домициев, Липидов и так далее, не может быть точно прослежена. Неблагодарность к императору выражалась в слишком малой завещанной ему доли наследства. Любые поступки, тогда как раньше подсудные действия, хотя бы самые вздорные, все же перечислялись законом.